«Преодолеть можно затруднения, исходящие от людей», — возразила кормилица, — «но не те, что исходят от Бога, монсеньор. Вы не сомневаетесь, конечно, что я вас люблю и не пощадила бы своей жизни, чтобы оградить вас от малейших забот. Но так вот, если бы я сказала вам, не дознавайтесь, почему я об этом прошу, монсеньор, но откажитесь от брака с госпожой де Кастро, перестаньте встречаться с нею, во что бы то ни стало, подавите в своем сердце любовь, ибо вас разделяет страшная тайна, открыть которую... Не просите меня в ваших же интересах, если бы я с такой мольбою валялась у вас в ногах, монсеньор, то что бы вы ответили мне? Если бы ты, Алоиза, не приводя доводов, потребовала от меня покончить с собою, я бы послушался тебя. Но любовь не подчинена моей воле, кормилица, ведь она тоже исходит от Бога. «Господи, да он кощунствует!» — воскликнула кормилица, молитвенно сложив руки. «Но ты-то видишь! Он не ведает, что творит. Прости его грешного!» «Алоиза, ты приводишь меня в смятение! Не держи меня в смертельной тревоге! Ты должна мне все рассказать! Говори же, умоляю тебя!» «Вы этого требуете, монсеньор?» Вы требуете, чтоб я посвятила вас в тайну, хранить которую я поклялась Господу Богу, но которую сам Господь Бог велит мне ныне открыть вам. Так знайте же, монсеньор, вы заблуждаетесь. А заблуждаться относительно чувства, внушенного вам Дианой, вы не должны. Не должны, ибо, уверяю вас, это не желание, не страсть, а лишь глубокая привязанность, дружеская и братская потребность покровительствовать ей, монсеньор. Но ты ошибаешься, Алоиза, и обаятельная красота Дианы... Я не ошибаюсь, — поспешила перебить его Алоиза, — и вы сейчас согласитесь со мною, потому что я приведу доказательство, которое для вас будет так же бесспорно, как и для меня. Знаете же... Есть предположение, что госпожа де Кастро... Мужайтесь, дитя мое. Что госпожа де Кастро — ваша сестра. «Сестра?» — воскликнул Габриэль и вскочил с места точно подброшенной пружиной. «Сестра?» — повторил он, почти обезумев. «Как же дочь короля и госпожи де Валантинуа может быть моей сестрою?» «Монсеньор, Диана де Кастро родилась в мае 1539 года. Ваш отец, граф Жак де Монтгомери, исчез в январе того же года. И знаете, в связи с каким подозрением? Знаете ли вы, в чем обвиняли вашего отца? В том, что он возлюбленный госпожи Дианы де Пуатье, и что его предпочли дофину, ныне французскому королю. Теперь сопоставьте числа, монсеньор». «Земля и небо!» — воскликнул Габриэль. «Но постой, постой! Пусть даже моего отца и обвиняли в этом, но из чего следует, что это было обоснованное обвинение?» «Диана родилась через 5 месяцев после смерти моего отца, но из чего видно, что Диана не дочь короля? Он ведь любит ее как отец». «Король может ошибаться, как могу ошибаться и я, монсеньор. Заметьте, я не сказала, Диана ваша сестра, но это вероятно. Мой долг, мой страшный долг повелел мне поставить вас в известность. Разве не так? Иначе вы не согласились бы отказаться от нее. Но ведь такое сомнение в 1000 раз ужаснее самого несчастья!» — воскликнул Габриэль. «Кто разрешит это, о Боже!» «Тайна известна была только двоим, монсеньор», — сказала Алоиза. «И только эти двое могли бы ответить вам, ваш отец и госпожа де Валентинуа. Но, думается мне, она никогда не признается, что обманула короля и что дочь ее не его дочь. Да, и если даже я люблю не дочь своего отца,